Еще один эксперимент американских психологов имел помимо исследовательского и немалое практическое значение. Всем нам приходится с сожалением наблюдать, насколько захламлены и замусорены излюбленные места отдыха горожан. Да чего греха таить, и мы сами, отправляясь на пикник, далеко не всегда заботимся о том, чтобы привести потом место своего досуга в первозданное состояние. В Америке дело обстоит точно так же, если не хуже. Смотрители американских лесопарков перепробовали, казалось бы, все мыслимые средства поддержания порядка. Вывешивали в людных местах плакаты с требованием соблюдать чистоту, стыдили нарушителей, взывали к экологическому сознанию. Пустых пакетов, бутылок и банок, объедков и обрывков от этого не убывало. Тогда психологи предложили внести в плакаты небольшое дополнение. Сообщалось, что на выходе из леса каждого, кто сдаст мешок с собранным мусором, ожидает вознаграждение в размере 25 центов. И произошло невероятное. Немедленно появилась целая армия добровольных блюстителей чистоты. Разумеется, многие туристы, как и прежде, оставляли после себя горы мусора. Зато нашлись другие, те, кто стремился наполнить этим мусором побольше мешков. Лесная зона стала потихоньку очищаться. А еще больший эффект был достигнут, когда за мешок с мусором стали выдавать лотерейный билет, позволявший надеяться на выигрыш в $20. Тут уж леса стали просто прочесывать цепи искателей мусора и удачи. Кстати, выяснилось, что лотерейная практика одинаково стимулирует и выигравших, и проигравших. Первые надеются на повторный выигрыш, вторые рассчитывают взять реванш. Еще один опыт. В будке телефона-автомата якобы случайно оставляли 10-центовую монетку и следили за людьми, заходящими позвонить. Подавляющее большинство не сочло за грех монетку присвоить. Но исследователей интересовало не это. Когда невольный испытуемый выходил из будки, с ним как бы случайно сталкивалась одна из участниц эксперимента и при этом роняла на землю папку с бумагами. Ранее то же самое проделывалось с так называемой контрольной группой, людьми, выходящими из будки, где никакой монетки не было. Поведение тех, кто нашел монетку, разительно отличалось от стандартного, продемонстрированного контрольной группой. 9 из 10 счастливцев, разбогатевших на 10 центов, проявили галантность, помогая женщине собрать рассыпавшиеся бумаги. В контрольной группе таких едва набралось 4%, остальные безучастно шли своей дорогой. Выходит, даже после такого ничтожного подарка судьбы, человек некоторое время испытывает подъем настроения и словно в благодарность за случайную удачу стремится оказать помощь ближнему. Американские авторы Стэнли и Данко написали интересную книгу «Ваш сосед – миллионер». Объектом их внимания выступили очень богатые люди, которым исследователи по почте присылали опросные листы с просьбой заполнить их и вернуть по указанному адресу. Опросом было охвачено множество американских миллионеров. Они в США не такая уж редкость, примерно 3,5% населения. Исследователям было известно, что обычно эффективность подобных опросов невысока. Большинство респондентов не удосуживаются выполнить просьбу и просто выбрасывают опросные листы. Обычно эффективность удается повысить с помощью нехитрой уловки. В конверт вкладывается монетка, скажем, в 25 центов, в некоторых случаях хватает и 10. Возврат заполненных анкет сразу возрастает. Но можно ли таким способом мотивировать поведение миллионера? Сколько же долларов нужно вложить в конверт, чтобы побудить богача не пренебречь анкетой? Оказалось, что хватило одного. После того, как Стэнли и Данко стали сопровождать свое послание однодолларовыми купюрами, обратная связь значительно расширилась. А ведь речь шла о миллионерах. Всего за доллар Эти очень обеспеченные и довольно занятые люди принялись читать абсолютно ненужные им самим вопросы, вписывать ответы, не пожалели времени отправить письмо по обратному адресу. Выходит, что даже микроскопический денежный стимул, не деньги, может стимулировать значительную трудовую и временную отдачу. Что же тогда говорить о более серьезных суммах? Если поманить человека наживкой, сопоставимой с его уровнем притязаний, то он, скорее всего, невольно ее проглотит, даже не отдавая себе отчета, что расплачиваться придется значительно дороже. Известно, например, что для женщины рождение ребенка не только представляет собой нелегкое физическое испытание, но и связано со значительными последующими затратами. В ряде стран выплачиваются денежные пособия на детей, однако мало где такие пособия соизмеримы с возникающими затратами. Обычно они составляют лишь весьма скудную их часть. Тем не менее, повсеместно, где вводится пособие на ребенка, это увеличивает рождаемость. Статистические данные свидетельствуют, если вводятся пособия несовершеннолетним матерям, вскоре, как по команде, начинают рожать школьницы. Если поддержку получают одинокие матери, увеличивается процент внебрачных рождений. Вводят особую плату за третьего ребенка, увеличивается количество семей с тремя детьми. Люди идут на то, чтобы значительно скорректировать свои жизненные планы, но практически не задумываются, что вознаграждение не возместит и малой доли предстоящих им испытаний и расходов. Но денежные мотивы, управляющие поведением, могут быть и очень изощренными, запутанными. В Стэнфордском университете добровольных испытуемых заставляли целый час манипулировать с непонятным аппаратом, то есть выполнять самую нудную и бестолковую работу, какую удалось выдумать экспериментаторам. По завершении работы испытуемому сообщали, что за дверью ожидает новый доброволец. Необходимо, чтобы он взялся за дело с максимальным энтузиазмом. Для этого, понятно, ему надо сообщить, что задание предстоит интересное и увлекательное. Совершить этот обман и доверялось испытуемому. Впрочем, не бесплатно. Не все на это пошли, но некоторые согласились. Половине из тех, кто согласился, обещали в награду доллар, другой половине — $20. За дверью испытуемого действительно поджидал доброволец. Разумеется, это был один из исследователей, который всем своим видом демонстрировал колебания и сомнения, стоит ли браться за предлагавшееся задание. Почти все испытуемые легко пошли на обман. Они расхваливали проделанную работу, рассказывали, какое получили удовольствие, частенько, впрочем, коварно подчеркивая, что прелесть работы становится понятна не сразу. Суть эксперимента состояла, однако, не в этом. По прошествии некоторого времени всем испытуемым было предложено заполнить анкеты, в которых среди множества отвлекающих внимание вопросов был замаскирован один ключевой. Он касался отношения к проделанной работе, скучной и бессмысленной. Казалось бы, не вызывало сомнений, какое это может быть отношение. Но экспериментаторов интересовало, не изменится ли оно после получения вознаграждения, а по сути подкупа. Результат поразил исследователей. Речь ведь шла о деньгах очень небольших. Это у нас $20 для многих соблазнительная сумма. В Америке масштабы иные, там это не деньги. Не говоря уже про $1, который просто невозможно представить в виде серьезного стимула. Однако даже такое ничтожное вознаграждение поразительным образом трансформировало оценку происшедших событий. Задания, которые молодые люди выполняли с отвращением, в анкетах, где не требовалось никакого притворства, вдруг предстало довольно интересным и даже приятным. Самый интересный вопрос. Кто в большей мере слукавил, причем, судя по всему, и перед самим собой? Те, кто получил доллар, или те, кому досталось в 20 раз больше? Можно было бы предположить, что последние сильнее кривили душой, Однако зависимость выявилась прямо противоположная. Получившие минимум отзывались о своей работе едва ли не с восторгом, она им очень понравилась. Более того, они уверены, что участвовали в эксперименте большой важности, принесли немалую пользу науке и, если потребуется, готовы снова принять участие в подобной работе. По всем этим позициям, испытуемые, получившие по $20, высказались хотя и тоже позитивно, но гораздо более сдержанно.